Второе. Как ни стремился Алексей обустроить новый дом на свой манер, ему это не удалось. Нина, которой нравилась вся эта восточная экзотика, настояла на том, чтобы он не шибко сгромождал помещение и оставил все так, как было при прежних хозяевах. Ну, разве что самое необходимое из мебели позволила завести. Поэтому уже скоро в их доме появился и письменный стол, и стулья, и даже книжный шкаф, в котором они могли теперь хранить привезенные из Харбина ценные дореволюционные издания. Однако, несмотря на это, в доме по-прежнему было все аскетично просто. В центре самой большой комнаты, отданной под гостиную, служившей заодно и столовой, стоял все тот же прежний низенький столик, вокруг которого аккуратно были разложены циновки. В углу огромная напольная фарфоровая ваза с павлиньими перьями, которую принес им в подарок Ли. Над головой небольшой абажур из разноцветного шелка. У одной из стен невысокая миниатюрная софа с инкрустированным деревянным каркасом из гевеи. Тоже чей-то подарок. И все. То же самое было в других комнатах. Только все необходимое, ничего лишнего. Например, в комнате, где спали Жаковы, стоял лишь один широкий диван с круглым теплым ковриком у ног и небольшой окрашенный в белый цвет фанерный гардероб с одеждой. Чтобы соответствовать всей этой экзотике, Нина купила себе очень красивое в сине-красных тонах шелковое кимоно для дома. Теперь она стала похожа на этакую складную миниатюрную японочку. Чуть позже у нее появилась светлая авасе, тоже кимоно, но только на легкой подкладке, в котором, подпоясавшись шелковым полосатым обе и сунув ноги в ГТ, можно было гулять по саду и даже ходить к морю, куда почти от самого их дома вел крутой спуск с каменными ступеньками. Соскучившись по цивильным нарядам, Нина теперь каждую лишнюю копейку тратила на то, чтобы купить новую тряпку. Сняв офицерскую робу, она превратилась в этакую светскую даму. Правда, на работу не выряжалась, довольствуясь скромным платьем, но в театр, ресторан или на званый ужин она отправлялась при полном параде. Больше всего, по ее собственному мнению, ей шла светлая кофточка из натурального китайского шелка, которую она надевала вместе с такой же шелковой волнующейся темной юбкой до самых щиколоток. Для наиболее торжественных случаев у нее имелись темное бархатное платье и лаковые туфли на высоком каблуке. Здешние женщины даже в сильную жару традиционно носили чулки, поэтому и Нине ничего не оставалось, как следовать их примеру. Не случайно в их квартире теперь в каждом углу можно было найти эти шелковые и капроновые прелести с модными в ту пору стрелками. Не забывала она и про мужа. В первую же вылазку в город она заставила его купить себе элегантный двубортный костюм из темно-синего бастона. Выбор тряпок здесь был огромный, такого они никогда не видели. Так что это был у Алексея первый настоящий костюм в его жизни, такой, о котором можно было только мечтать. К этому костюму они тогда прикупили несколько сорочек и галстуков, и теперь Жакову уже не стыдно было пойти в гости. А то ведь первое время он чертовски неуютно чувствовал себя в своем тесном кителе среди этой разодетой в бастоны шелка публики. А когда чувствуешь себя неуловко в гостях, то это уже не отдых, а настоящая каторга. У Алексея в доме был свой кабинет, где он работал по ночам. Ничего особенного. Письменный двухтумбовый стол с массивной столешницей, книжный шкаф, кожаное кресло да теплый коврик под ногами, который заботливо положила ему Нина. Этот кабинет был единственным местом, где он мог спрятаться и побыть наедине со своими мыслями, где его никто не тревожил, разве что какая заблудившаяся муха, случайно залетевшая в приоткрытое сёдзи. Порой, не желая отрываться от дел, он отказывался идти в столовую и просил, чтобы еду ему принесли сюда. Чаще это делала жена, но когда она задерживалась на работе или ее вызывали к больному, этим занимался повар Ким Дон Сан. Готовил он отменно. При этом знал не только корейскую, но и японскую кухню, потому как раньше, по его словам, он работал в японском ресторане. Жаковым все его блюда казались экзотическими. Нина больше теперь налегала на фрукты и на шоколад, который, чтобы подкормить жену, Алексей покупал целыми килограммами. Сам же с удовольствием ел все, что ему подадут, будь то дамбурия с сушеной рыбкой, сашими или же суси. В доме теперь постоянно стоял могучий дух восточных гастрономических ароматов. Нине это не особо нравилось. Дескать, неудобно перед гостями. А Алексей ей: да ведь здесь в каждом доме так. Одна кимчхи чего стоит. Ну а ты, мол, сама знаешь, что ни один кореец не сядет есть, пока ему эту вонючую капусту, заквашенную на рыбе с душком, не подадут. Теперь самым притягательным местом в доме была кухня, где целыми днями колдовал Ким Дон Сан. Жаков, будучи человеком интересующимся, любил порой заглянуть к нему на огонек, чтобы понаблюдать за тем, как он работает. Грузный и, казалось, малоподвижный, тот, на удивление, ловко орудовал всеми этими многочисленными столовыми ножиками, сковородочками и кастрюльками. Однако самое интересное было то, как он управлялся с хибати, металлической жаровней, в которой, изредка постреливая и попыхивая дымком, лениво ворочался горящий древесный уголь. После того, как Алексей в первый раз отведал блюдо, приготовленное на этих углях, он перестал признавать обыкновенную плиту. Этак вкуснее получался и приготовленный на японский манер рис, дамбури, и якина, жареное мясо, и амурецу, омлет, и нидзакана, отварная рыба. К этим блюдам Ким обычно ставил на стол острые закуски из лобы, моркови и обязательно сео, соевый соус. Как правило, за продуктами на рынок он отправлялся сам, прихватив с собой ординарца Васю. Тот был у него и за носильщика, и за консультанта. Кто лучше него мог ведать о вкусах своего начальника? После таких походов на столе капитана бывало появлялся какой-нибудь экзотический продукт, о котором тот раньше и не слыхивал. Так он узнал, что такое лобстер, шейки лангуста, криль, кальмары. А еще были какие-то диковинные рыбы, коренья, растения, были изумительно вкусные фрукты, названия которых ничего им с женой не говорили. Как и названия некоторых десертов, таких как, например, барсучий мандзю. Эти пирожки с фасолевой начинкой, по словам Ли Дончера, обожали японцы, оставившие после себя их рецепт корейским кондитерам. Ким вечно был готов услужить капитану, стараясь полностью освободить хозяйку дома от кухни. Он и ее в кабинет-то к мужу с подносом не пускал. Сам все хотел сделать. Однако Алексей в силу своей профессии был человеком осторожным, испытывающим некоторое недоверие ко всем этим местным. Кто знает, что там у них на уме. Поэтому не хотел, чтобы кто-то из посторонних входил в его кабинет. Ведь у него на столе постоянно лежали секретные документы, которые он приносил с собой, чтобы поработать с ними ночью. Но Нина и сама была рада поухаживать за мужем. Соскучилась она по семейным обязанностям. До войны-то каждый день этим занималась. Но вот, наконец, все возвратилось на круги своя. Обычно принесет поднос с едой, оставит его на рабочем столе Алексея и сама тихонько ретируется, задвинув фусума. Порой он даже поблагодарить ее забудет, а если и поблагодарит, то машинально, потому как с головой уходил в работу. «Ну и ладно», — вздохнет Нина, — «такова жизнь. Вот вернемся домой, там, глядишь, и изменится все. А пока и ей, и мужу приходится нелегко». Конечно, на фронте было гораздо тяжелее, но и эту жизнь нельзя назвать сахарной. Ни днем, ни ночью им покоя не давали. То Алексея куда-то вызовут среди ночи, то ее. Лечить-то приходилось не только своих, но и местных. Отсюда и это уважение к ней. Только и слышно. «Мадам!» «Камапсым не да», то есть «спасибо». А то по старой привычке и по-японски произнесут «аригато». Так и мешают корейские слова с японскими. Японский у них по-прежнему в ходу. Когда здесь хозяйничали оккупанты, они требовали, чтобы корейцы обращались к ним только по-японски. И документы все печатались на японском, и афиши, и газеты. Весть об искусном русском докторе быстро разлетелась по городу, и потянулись люди к небольшому одноэтажному зданию, где Нина вела прием. Приходили взрослые, приводили детей, и она всем помогала. А порой люди приходили просто для того, чтобы полюбоваться этой красивой мадам. Нина, попав, наконец, в спокойную обстановку, расцвела. Она стала женственной, у нее появился тот довоенный шарм, который заставлял мужчин останавливаться на улице и долго смотреть ей вслед. Белолицая, с чуть приметным румянцем и нежными ямочками на щеках, она не оставляла никого равнодушным. Но больше всего поражала ее неправдоподобно тонкая талия, такая тонкая, что многие офицеры из местного гарнизона стали уверять, что она носит корсет. Другие же настаивали, что это не так, что это у нее от природы. Бывало, что и пари заключали, однако как проверить? Спросить неудобно, да и в баню с ней не пойдешь, так что одна надежда на пляж. Но там военврач Жакова никогда не появлялась, времени не было. Так что спорщикам оставалось лишь надеяться на случай. Но обо всем этом Нина не знала. Только когда она шла по городу, останавливались рикши, замирали с открытыми ртами прохожие. «О, мадам!» Только и слышно было вокруг. Если же она заходила в лавку, чтобы купить зелень или фрукты, ее тут же окружали женщины и дети. Они с любопытством рассматривали ее, а самые смелые даже пытались до нее дотронуться. «О, мадам!» Тансин Аремдаун. Какая же вы, мол, красивая. Алексею было приятно видеть, как люди тянутся к Нине. У нее, как и у него, появилось много знакомых среди корейцев. Их стали приглашать в гости. Чаще всего это были известные в городе люди. Политические деятели, богатые предприниматели, известные врачи, профессора. Нина всегда была украшением вечера. Мужчины смотрели на нее с легким смущением, а то и с восторгом. Женщины тоже были благосклонны к ней, помня, что это жена одного из руководителей советской военной администрации, по сути, хозяина города, от которого сейчас многое зависело, вплоть до назначения властных структур и распределения заказов на поставку продовольствия, топлива и товаров народного потребления. Скорее всего, именно последнее стало причиной того, что Жаковых пытались всячески привечать. При этом, видимо, кто-то решил, что для этого сгодится все – и званые ужины, и подарки, и авансы с намеком. Дескать, у этих за душой ничего нет. Воевали-воевали, а ничего и не навоевали. Всего-то в наличии один немецкий трофейный аккордеон, фонарик, да еще какая-то мелочь. Они им предложат деньги и золото, но кто от такого откажется? Однако первая же попытка подкупить Алексея закончилась ничем. «Еще раз», — сказал, — «попытайтесь это сделать, арестую». Тогда умные корейцы решили действовать через его красавицу жену. Дескать, женщина — существо слабое, любое украшение вскружит ей голову. Капитан ее обожает, поэтому сквозь пальцы будет смотреть на ее слабости. Так мало-помалу и приручат они этих русских. Но и с Ниной у них не вышло. Первым, кто получил отлуп, был один известный здешний торговец недвижимостью, который решил как бы в знак признательности подарить ей золотые часики. «Чтобы больше этого не было, вам понятно?» — жестко предупредила Нина. «Если это повторится, я скажу мужу». Тот так и остался стоять с открытым ртом, держа в руках небольшую красивенькую коробочку из красного бархата. Эти попытки продолжались и позже, но и они закончились ничем. «Ты правильно делаешь, что не поддаешься на их провокацию», — сказал как-то жене Алексей. Нина удивилась. «А ты думаешь, это провокация? Может, они это делают от чистого сердца?» Нина всегда относилась к людям с уважением и вечно пыталась их оправдать. Алексей слышать этого не хотел. «От чистого сердца», — передразнивал он жену. «А тебе не кажется, что, взяв из рук человека какую-то ценную вещь, ты начинаешь чувствовать себя обязанным?» «Кажется, кажется», — с улыбкой отвечала Нина и прижималась к нему. «Щека у него колючая, хотя он и брился с утра. Поэтому я и не собираюсь брать у них все эти подарочки». «Вот и молодец», — легонько гладил ее по голове Алексей. Волосы у нее густые, шелковистые, рука в них тонет. Неожиданно среди этой каштановой гущи, уложенной в красивую модную прическу, он заметил несколько седых волосков. Чтобы не расстраивать Нину, он не сказал ей об этом. Лишь молча пожалел ее. Вот, мол, как расправилась с ними жизнь. Раньше времени постарели. И у него тоже все виски белые, а еще и 30 нет. «А иногда так хочется», — вздохнув, неожиданно произнесла Нина. «Ты это о чем?» — не понял он. «Да об этих подарках, будь они неладны», — усмехнувшись, сказала она. «Вчера такое красивое кольцо мне пытались всучить. И знаешь, кто это был? Наш знакомый Хван Чен Сан, ювелир. Помнишь такого?» «Так в чем же дело? Давай купим это кольцо», — тут же предложил Алексей. Она была в восторге. «В самом деле?» — повернула она к нему счастливое лицо. «Ну, конечно. Мы что, бедные, что ли? Деньги есть, так что давай». На следующий день, даже не взяв с собой переводчика, они отправились в ювелирную лавку, принадлежавшую тому самому господину Хвану. Магазин был небольшой, однако такого количества украшений, как здесь, они раньше никогда не видели. Одних только часов с золотыми браслетами была целая витрина. Они рядами лежали под стеклом и притягивали к себе взгляды посетителей. А еще была витрина с золотыми и платиновыми колье, были кольца с серьгами, всевозможные цепочки и браслеты. Увидев Жаковых, Хван даже вначале растерялся. Еще бы, такие важные гости. Он засуетился, начал бегать от прилавка к прилавку. «Кольцо? О, мадам! Хорошо, хорошо! Момент, один момент!» Он немного говорил по-русски. «Без этого теперь никак нельзя. Русские теперь здесь повсюду». Взяв двумя пальцами небольшое золотое колечко с сапфиром, он показал его Жаковым. Нина покачала головой. «Нет, мол, я хочу то, которое вчера видела у вас в руках». Тот делал вид, что не понимает ее. Но она упорно стояла на своем. «Вчера. Вчера. То, то кольцо ваше. И тут он вдруг будто бы что-то сообразил. Да, хорошо, понимаю тебя. Только момент. Он куда-то побежал, принес кольцо. Оно? На лице у него даже не улыбка, а стоматологический всплеск любезности. Его изумительно белые зубы, обнажившись в легком сиянии дня, все как один сейчас работали на него. «Да, это оно», — обрадовалась Нина. Она померила кольцо в самый раз. Алексей был рад за нее. «Сколько стоит?» — спросил он корейца. Тот машет руками. «Нет, мол, продавать я его не буду. Оно ваше». Положив кольцо в бархатную коробочку, он протянул его Нине. «Нет», — строго посмотрел на ювелира Жаков. «Говори цену». Тот заморгал глазами. «Цена большой». «Сколько?» — спросил Алексей. Тот назвал цифру. Жаков вздохнул. «Нет у нас таких денег, Нина. Слишком дорого». Кореец вновь расплылся в улыбке. «Недорого. Это диамант». «Что?» — не понял Жаков. «Бриллианты», — подсказала Нина. «Ну и что с того? Все равно дорого». «Вот что». Вдруг обратился он к ювелиру. «Ты это кольцо никому не продавай. Скоро я у тебя его куплю. Ты меня понимаешь?» Тот быстро-быстро кивал в ответ. «Скоро?» «Хорошо». «Хван, не продавай кольцо, он будет ждать мадама с капитана». Эта история сильно расстроила Алексея. «Да что же я за мужик, коль несчастного кольца не мог купить своей жене», — сокрушался он. Однако у него и в мыслях не было, чтобы воспользоваться своим положением. «Нет», — думал, — «я лучше накоплю денег и куплю это проклятое кольцо, чем приду с протянутой рукой к тому же Хвану». Позже он и впрямь купил это кольцо. И был горд от того, что смог таки это сделать без всякого урона для своей совести.